Интерлюдия девятая. На этот раз возрождение Мараджеллы произошло без пугающего экстрима. Открыв глаза, она обнаружила себя лежащей на хорошо знакомом мягком диванчике в уютной Белкиной квартире. Дома приятно пахло свежесваренным кофе и... дымом дорогих сигар. Белка обожала кофе, особенно по утрам. И его запах в этих стенах был не в новинку. Но табачный дым квас на дух не переносила. К тому же, судя по непроглядной темени за окном, сейчас еще было далеко до утра. Значит, кофейничала на кухне явно не подруга. От ужаса перед непонятным чужаком женщина оцепенела и даже стала реже дышать, опасаясь неосторожным движением или шумным вздохом выдать свое присутствие в квартире, разом утратившей для нее статус убежища. «Чё, так и будем в молчанку играть?» Донесся с кухни насмешливый и слегка хамоватый мужской голос. «Можешь не притворяться, я даже через стену почувствовал твое появление в квартире». Терпеливо выждав минуту и не дождавшись от молчуньи ответа, ночной визитер раздраженно предъявил ей. «Ну, знаешь ли, этот черт знает, что такое. Между прочим, я тебя тут уже полночи караулю. Короче, прекращай дурить, поднимайся и шагай сюда. Так-то я не кусаюсь. Но ежели доведут, заживо сожрать могу. Ха, шутка». «Вы кто?» – пропищала Мараджелла. «Конь в пальто, мля!» – проворчал незнакомец. «Чё, так и будем, как зэки в камерах, через стенку разговаривать? Эй, хорош чудить, а! Подходи, я тебя кофейком угощу. Заодно и познакомимся нормально». Пересилив страх, женщина заставила себя встать с дивана и выйти на кухню. На Белкином мягком стуле, вальяжно закинув ногу на ногу, сидел невысокий мужчина средних лет, с совершенно невыразительным лицом. Когда незнакомец улыбнулся вошедшей женщине, Мараджелла невольно чуть отпрянула обратно в коридор. В сочетании с холодными злыми глазами его приветливая улыба больше походила на людоедский оскал. «Меня зовут Скальпель». «Мараджелла», — представилась женщина, присаживаясь на краешек табуретки у стола. «Ты уж прости, хозяюшка, за столь поздний визит, но дело у меня к тебе дюже срочное». «Я не хозяйка здесь. Это квартира моей подруги Белки». «Да что ты говоришь?» — хмыкнул Скальпель, с удовольствием затягиваясь толстой сигарой. «Оказывается, у нашего грозного кваза имеется подруга». «Ну да, глупость сморозила. Разумеется, вы знали, что это ее квартира». «Нет, так дело не пойдет. Прекращай мне выкать. Когда симпатичные барышни мне выкают, честное слово, чувствую себя столетним стариком. Ах да, я ведь кофе тебе обещал». Скальпель порывисто вскочил на ноги, по-хозяйски подхватил с плиты греющийся на медленном огне здоровенный медный кофейник и одним отточенным движением лихо наполнил до краев его ароматным содержимым стоящую перед Мараджеллой пустую кружку. Проделал все это мужчина одной левой, между пальцами правой продолжая удерживать любимую сигару. «Прошу, оцени мой кулинарный талант», — предложил Скальпель, возвращая пузатый кофейник обратно на плиту и опускаясь на стул. «Признаюсь тебе по секрету, один известный в стабе ресторатор, попробовав однажды сваренный мною кофе, на полном серьезе неделю потом уговаривал пойти работать в его заведение». Мараджелла послушно пригубила обжигающий напиток. Кофе оказался приторно-сладким, с какой-то мерзкой ванильной добавкой, напрочь заглушающей любимую женщиной горчинку. «Ну, что я тебе говорил?» — подмигнул хамоватый тип. «Очень вкусно, спасибо». «А вот врать ты, подруга, совсем не умеешь», — покачал головой скальпель и, затянувшись, выпустил прямо в лицо Мараджели белоснежную струю дыма. «Мне правда...» Раскашлявшись, женщина прекратила лепетать бессмысленное оправдание. «Я так понимаю, поскольку ты тут, у рихтовщика все получилось». Вдруг резко сменил тему скальпель и выжидающе уставился на собеседницу. «Наверное», — осторожно ответила дама. «Не стоит со мной играть, красавица». Скальпель снова продемонстрировал фирменный оскал людоеда. «Просто честно ответь на вопрос, и все будет хорошо». «Да я правда не знаю», — всхлипнула Мараджела. «Гады-похитители мне что-то вкололи, и я провалилась в очень долгий сон, полный кошмаров. А потом я, видимо, умерла и возродилась уже здесь». «Пожалуйста, не мучайте меня, я правда ничего не помню!» Взмолившись, в конце женщина не выдержала и разрыдалась. «Ну вот, слез нам только не хватало!» — поморщился скальпель. «Извините!» «Мы же договорились!» — всплеснул он руками. «Ах да, извини!» «Послушай, красавица!» «Меня прекрасно знают и рихтовщик, и белка. Мы с ними практически приятели. Не скажу, что добрые. По-разному бывает, но не враги точно. И расспрашиваю я тебя не просто так, а чтобы им помочь. Одна знакомая провидица, чтоб ей пусто было, предупредила о грозящей им серьезной опасности. Поэтому постарайся напрячь память и вспомнить хоть что-то. «Блядь, ну не может быть, чтобы ты совсем ничего не помнила! Уж поверь, боты ни за что не позволили бы тебе умереть и сбежать на возрождение. Значит, наши друзья как-то вырвали тебя из их лап. Ты даже не понимаешь, они спасли тебя больше, чем жизнь. Так помоги же им тоже! Вспомни, где вы расстались. Я отправлюсь с отрядом им навстречу, и, быть может, нам удастся предотвратить беду». Мараджела послушно напрягла память, но как ни силилась, ничего кроме вспышек боли и сопровождающего их мерзкого гнусавого хохота вспомнить так и не смогла. Молча понаблюдав несколько минут за ее бесконечными провальными попытками, скальпель раздавил в пепельнице остатки сигары, тихо встал и ушел. «Ничего не выходит. Извини!» — простонала Мараджела еще через несколько минут и обреченно распахнула глаза. Наводящий уже скальпель сгинул без следа. На кухне и во всей квартире она наконец-то осталась одна. Дама встала из-за стола и, брезгливо поморщившись, вылила практически нетронутый кофе в раковину.